Король Генрих III Валуа. А пока же отметим, что Польша, объявив на Люблинском сейме 1569 года свой престол избирательным, сама себя и разрушила. В то время, когда все прочие престолы в Европе из избирательных обращались в потомственно-наследственные, Польша, словно наперекор общему порядку, стала действовать наоборот и сама повела себя к погибели. Сигизмунд II Август был женат 3 раза и ни в одном из браков не имел детей. Соответственно, с ним, как уже говорилось, закончилась династия Ягеллонов, правившая в Польше почти 200 лет. После его смерти начались споры, как и из кого проводить выборы нового короля. Споры шли долго, и, наконец, в январе 1573 года был назначен избирательный сейм в Варшаве. Потом он был перенесен на 7 апреля. Кандидатов на польский престол оказалось 4. Эрцгерцог австрийский Эрнст, сын императора Максимилиана II, Генрих Валуа, брат французского короля Карла IX, король шведский Юхан III, муж Катерины Ягеллонки, сестры Сигизмунда Августа, и московский царь Иван Грозный. Причем последний был не против женитьбы на Анне Ягеллонке, но выдвинул целый ряд заведомо неприемлемых условий, так что шансы его были весьма невелики. Избиратели расположились лагерем на поле под Варшавой. Большинство голосов склонялось на сторону эрцгерцога Эрнста. Но турецкий султан заблаговременно прислал на сейм послание, в котором говорилось, что он не желает видеть австрийского принца на польском троне, а рекомендует избрать принца французского. И поляки, будучи уверенными в том, что действуют по собственной воле, избрали королем того, кого рекомендовал им турецкий султан, Генриха Валуа. При этом был составлен документ, так называемая «Пакта Конвента», в котором обговаривались условия, на которых Генрих может быть допущен к польской короне. Основными условиями были следующие. Король не имел права назначать себе наследника ни при жизни, ни после смерти. Король не имел права без позволения сейма ни вступить в брак, ни развестись с женой. Король без согласия Сената и Сейма не мог ни начать войну, ни прекратить ее и так далее. Плюс, король еще должен был из доходов, получаемых им во Франции, ежегодно вносить в польскую казну 450 тысяч золотых. Эти условия от имени Генриха Валуа подписал епископ Валанса Жан де Монлюк. И лишь после этого к 23-летнему Генриху во Францию было отправлено великолепное посольство с прошением, чтобы он пожаловал на польский престол, но при условии, что он вступит в брак с Анной Ягеллонкой, дочерью польского короля Сигизмунда Старого, годившейся ему в матери. 10 сентября 1573 года в знаменитом соборе Парижской Богоматери Генриха провозгласили королем, но предложение о браке с Анной он предусмотрительно отклонил под тем предлогом, что не имеет на это согласия от самой невесты. А 2 декабря новоявленный король отправился в далекий путь. 24 января следующего года он вступил на территорию Польши, а 18 февраля в Кракове состоялась официальная встреча монарха. Приезд французского двора в Польшу стал событием номер один для всего общества, и прежде всего для польских дворян. Париж, собственно, уже и тогда являлся законодателем мод. Так что можно себе представить, что именно испытали, например, польские дамы, увидев француженок. В спешном порядке начался пошив новых платьев и перекраивание старых. К счастью, в свите Генриха оказалось несколько портных. Сам молодой король тоже произвел на поляков неизгладимое впечатление своим умом, манерами и речью. Но внешний облик короля абсолютно не гармонировал с традициями страны, в которую он приехал. Во всяком случае, его перстни и серьги точно не способствовали уважительному к нему отношению со стороны шляхты. Внутренними делами своей страны новоявленный король вообще не интересовался, а поскольку польским языком он не владел, то участие в различных церемониях и публичной жизни его страшно раздражало. Ночами он развлекался, а днем спал. Играя в карты, он нередко проигрывал огромные суммы, которые, конечно же, тут же возмещались из польской казны. Скучая, Генрих проводил большую часть своего времени в пиршествах и рассеянности, за что еще более не понравился своим подданным. Иван Кулжинский, российский писатель и историк. По сути, Генрих вел себя как капризный ребенок, не понимая и не выполняя королевских обязанностей. Долго так продолжаться не могло, и уже 19 июня 1574 года в обстановке строжайшей секретности Генрих Валуа покинул Вавельский замок в Кракове и поспешно направился в сторону границы. Но отъезд короля не остался незамеченным. Немедленно за ним организовали погоню, которую возглавил воевода Ян Тинченский. Но королю все же удалось сбежать. И так бесславно завершилось польское царствование Генриха Валуа. Министры и сенаторы составили официальное письмо Генриху, в котором говорилось, что если он не вернется до июня 1575 года, то потеряет свои права на польский трон. Но Генрих на это письмо даже не ответил. 11 февраля 1575 года он стал королем Франции, а через два дня женился на красавице Луизе Водемон Лотарингской. Король Стефан Баторий. Стефан Баторий, Иштван Баторий, стал после него королем Польши и великим князем литовским. И было это с 1576 по 1586 год. Он был сыном трансильванского воевода Иштвана IV Батории и Каталины, урожденной Телегди. Он родился 27 сентября 1533 года. Очень рано, на 16-м году жизни, он поступил на военную службу к королю венгерскому и чешскому Фердинанду и вместе с ним отправился в Италию, где ему довелось учиться в Падуанском университете. Потом Стефан Баторий перешел на службу к Иоанну Сигизмунду Запольскому, князю Трансильвании, и тогда он попал в плен к немцам и 3 года сидел в заключении. Это время Стефан Баторий посвятил усовершенствованию себя в науках, занимался чтением книг, а в особенности римских историков. В частности, записки Юлия Цезаря он выучил практически наизусть. После смерти Иоанна Сигизмунда в 1571 году Стефан Баторий был избран князем Трансильвании, и в 1574 году после бегства из Польши Генриха Валуа стал мечтать о том, чтобы его избрали на польский престол. С этой целью он вступил в контакты со знаменитым и могущественным в то время родом магнатов Зборовских и с их помощью выставил свою кандидатуру. На сейме 12 января 1575 года произошло разделение голосов. Сенат провозгласил королем императора Священной Римской империи Максимилиана II, но тот думал о польской короне не для себя, а для своего сына, Эрнста, или для брата Фердинанда. Дворянство же было настроено отдать престол 50-летней Анне Ягеллонке, дочери короля Сигизмунда I Старого и сестре короля Сигизмунда II Августа. И польским королем избрала Стефана Батория с условием, что он женится на Анне, что и было сделано 1 мая 1576 года. Анна и Стефан, который был на 10 лет младше, обвенчались в Вавельском соборе. Оставалось тому из двух быть королем, кто раньше приедет и сядет на престоле. Стефан Баторий поспешил с приездом, 1 мая был коронован вместе с Анной, а на другой день бракосочетался с ней. Иван Кулжинский, российский писатель и историк. Сторонники Максимилиана вынуждены были смириться и присягнуть на верноподданство Баторию, а к императору послали сказать, что избрание его на польский престол было неправильно. Дольше всех не присягали жители Гданьска. Примечание. В 1308-1466 годах и в 1793-1945 годах этот город носил название Данциг. Конец примечания. Так что Стефану Баторию даже пришлось двинуть против них войска, и Гданьск 11 декабря 1577 года сдался, заплатив королю за свое упрямство большой выкуп. Следует отметить, что для польских королей трудные времена начались после избрания Генриха Валуа, когда шляхта захотела иметь еще больше привилегий и постаралась обременить короля еще большим количеством обязанностей, ограничивая вместе с тем его права. В этом отношении главным образом были опасны могущественные магнаты, которые особенно усилились во время правления последних ягеллонов Сигизмунда Старого и Сигизмунда Августа. Стефан Баторий, понимая это, решил опереться на среднее дворянство, с помощью которого он мог бы прижать магнатов. Поэтому, несмотря на услуги Зборовских при избрании его на престол, он тотчас по прибытии в Краков отодвинул их в сторону, а в среде дворян выделил талантливого и образованного Яна Замойского, сделав его коронным подканцлером, а затем, убедившись в его эффективности, отдал ему канцелярскую печать, гетманскую булаву и руку своей племянницы Гризельды, чем привел в чрезвычайное раздражение Зборовских. Относительно же магнатов и вообще непокорных, Стефан Баторий смело и энергично реализовал свой план. Прежде всего, он в 1576 году взял богатый и могущественный город Банск, которому больше нравился император Максимилиан. Магнатов же он устрашил казнью Самуила Зборовского. Он был обезглавлен 26 мая 1584 года и обвинением в государственной измене Христофора Зборовского. Он был приговорен к бесчестию и вечному изгнанию, что должен был признать сам сейм, то есть, по сути, сами же магнаты. Из внутренних реформ, проведенных Стефаном Баторием, особенно заслуживает внимания устройство малороссийских и запорожских казаков, стоявших живой стеной между Польшей и Крымом, которых он разделил на полки, наделил землями, позволил самим выбирать гетмана и все военное начальство, оставляя за королем право на деление гетмана королевским знаменем, булавой и войсковой печатью. Желая восстановить не только политический, но и духовный мир в Польше, Стефан Баторий старался привести к соглашению с католичеством представителей иных вероисповеданий, а для чего, впрочем, никогда не прибегал к насилию, а старался действовать гуманно и по возможности мирно. С этой целью он прибегал к помощи и иезуитов, усмотрев в них людей, которые, по его мнению, могли бы успешно действовать в данном случае. Однако очень скоро Стефан Баторий убедился, что совершил ошибку, орден стал слишком уж вмешиваться в политические вопросы. Умный король не предвидел, что этот орден, впоследствии времени, вместо распространения просвещения, исключительно займется преследованием иноверцев и через то ускорит падение Польши. Сам Баторий не только не преследовал иноверцев, но еще покровительствовал им, говоря: «Я поставлен королем над людьми, а не над совестью их». Иван Кулжинский, российский писатель и историк. В управлении страной Стефан Баторий испытывал множество трудностей, проистекавших из эгоизма шляхты, которая думала только о себе, совершенно не понимая, что готовит тем самым печальное будущее для своего отечества. Стефан Баторий известен также своей борьбой с царем Иваном Грозным, который занял Лифляндию, или так называемые поляками инфлянты. В 1577 году он двинул войска для защиты границ Речи Посполитой, и в этом же году возвратил назад Динебург и Венден. Затем он вошел в русские границы, быстро овладел Полоцком, Великими Луками, вытеснил русские войска из Ливонии и направился прямо к Москве. Царские воеводы не смели вступать с ним в бой и отступали. Но вот Псков сдержал наступление Батория, и упорная оборона псковитян ослабила короля. В неоднократных приступах он потерял лучшую часть своего войска и вынужден был отступить. Это удивительно, но доблестный Псков Стефану Баторию не сдался. Для нападения на Русь он собрал 42 тысячи воинов, а Псков выставил против него 7 тысяч своих воинов и еще около 10 тысяч вооруженных горожан. Все 9 подкопов, сделанных под город, псковичи нашли и пресекли. Русский писатель П.Н. Каратыгин, известный под псевдонимом Кондратий Биркин, называл Стефана Батория опаснейшим из врагов России, а российский историк-медиевист Н.И. Басовская считала, что Стефан Баторий – единственный польский правитель, который сумел одержать победу в войне с Россией. Сохранилась переписка Стефана Батория и Ивана Грозного. Король в ней пристает тоже грозным и к тому же весьма дерзким. Баторий писал: Ты не одно какое-нибудь дитя, а народ целого города, начиная от старших до наименьших, губил, разорял, уничтожал. Где твой брат Владимир? Где множество бояр и людей? Побил? Ты не государь своему народу, а палач. Ты привык повелевать над подданными, как над скотами, а не так, как над людьми». А в конце письма Стефан Баторий даже вызвал Ивана Грозного на дуэль, но тот, разумеется, уклонился от нее, на что получил следующий полный презрения ответ. «И курица прикрывает птенцов своих крыльями, а ты, орел двуглавый, прячешься». Между тем, папский посланник Антонио Пассерино, при содействии иезуитов, питавших надежду, что они сумеют обратить Ивана Грозного в католичество, стал требовать, чтобы Польша заключила мир с Россией. И действительно, в 1582 году был заключен Запольский мир, по которому за Польшей остались Инфлянты и Полоцк. Это были весьма выгодные условия. Стефан Баторий тотчас же взялся за внутреннее устройство очищенных от неприятельских солдат земель. Он разделил Лифляндию на три президентства, соответствовавшие польским воеводствам, именно Пернавская, Венденская и Дербская. В целом, правление Стефана Батория имело для Польши благотворное значение, и он сам был таким королем, в котором нуждалось начавшее уже тогда разлагаться польское государство. Как полководец, Баторий в Восточной Европе произвел тот переворот в способе ведения войны, какой уже давно произведен был на Западе. Как в московском государстве, так в Польше и Литве почти не было постоянного войска. Служилое или дворянское сословие собиралось под знамена по призыву государей и составляло конницу. Таким образом, войско в Восточной Европе сохраняло еще прежний средневековый, или лучше сказать, азиатский характер. В нем преобладала конница, тогда как на Западе этот характер уже изменился. Здесь конница, видимо, уступала первое место пехоте, здесь государи давно уже убедились в необходимости иметь под руками постоянное войско, состоявшее первоначально из наемных ратников. Сергей Соловьев, русский историк. Возможно, Стефан Баторий надолго отодвинул бы от Польши постигшую ее в конечном итоге участь, если бы не царствовал столь кратковременно. Между тем, он уже в 1586 году заболел и скоропостижно скончался в Гродно 12 декабря. Как утверждает русский историк Н.М. Карамзин, он скончался или от яда, или от неискусства врачей. Скончался в момент, когда страна готовилась к новой большой войне с Турцией, против которой к тому времени сформировалась сильная среднеевропейская коалиция с Польшей во главе. Как заметил один из историков, со смертью Стефана Батория исчезло счастье Польши в бездонной пропасти внутренних неустройств. Король Сигизмунд III, Ваза. Следующий король Сигизмунд III, родившийся в 1566 году, был потомком Ягеллонов по женской линии. Он был внуком Густава Вазы, сыном шведского короля Юхана III и Катерины Ягеллонки, младшей дочери короля Сигизмунда I Старого. Он появился на свет в тюрьме в Грипсгольме, куда Катерина сопровождала своего мужа, заключенного братом его Эриком XIV, и был воспитан матерью в духе католической церкви. Королем Сигизмунд III был избран в 1587 году благодаря стараниям тетки своей Анны Ягеллонки и Яна Замойского. Вскоре после коронации он выступил против своего соперника, эрцгерцога австрийского Максимилиана. И последний был разбит при Бычине и взят в плен, но выпущен на свободу по договору 1589 года, согласно которому тот отказался от любых притязаний на польский престол. Сигизмунд III ни своей наружностью, ни характером не понравился полякам. Впрочем, и он не полюбил своих подданных, и в этом обе стороны были совершенно правы. А нерасположение к нему еще больше усилилось, когда, выехав в Реве для свидания с отцом, он тайно вступил в переговоры с Эрнестом, герцогом австрийским, и на известных условиях выразил готовность отречься в его пользу от польской короны. Повидавшись с отцом, Сигизмунд вернулся в Польшу, но во время его отсутствия запорожские казаки, не спрашивая ничего позволения, напали на пограничные турецкие владения, сожгли бендеры и козлов и ограбили их окрестности. Турецкий султан, считая казаков подданными польского короля, потребовал, чтобы Польша или заплатила ему в течение 2 месяцев 300 тысяч талеров, или же приняла магометанскую веру. Вслед за тем турецкие войска показались на польских границах, придавая все вокруг огню и мечу. Польша не имела ни денег для войны, ни готового войска. Сигизмунд разослал послов ко всем дворам с просьбой о помощи, но не получил ее ни от кого. И тогда Ян Замойский, самостоятельно собрав войско, пошел против турок, а потом за Польшу все же вступилась английская королева Елизавета и принудила Порту к миру. Молодой король, вообще-то говоря, не расположил к себе всемогущего Замойского. Первым поводом к раздору между ними послужила Эстония, которую Сигизмунд III обещал в договорных пунктах присоединить к Польше, но не исполнил обещание. Результатом этого был Сейм 1592 года и последовавшее за этим ослабление королевской власти. Главной своей задачей Сигизмунд III считал упрочение в Польше католицизма, уничтожение протестантизма и подавление православия. При нем состоялась Брестская церковная уния 1596 года, то есть решение ряда епископов Киевской митрополии, Константинопольской православной церкви в главе с митрополитом Михаилом Рогозой о принятии католического вероучения и переходе в подчинение римскому папе с одновременным сохранением богослужения на церковнославянском языке. Наряду с этими задачами Сигизмунд III руководился лишь династическими интересами. Во внутренней жизни Польши правление Сигизмунда III является началом эпохи разложения государства. Крупнейшими событиями были Рокош, легальное восстание шляхты, под руководством воеводы Николая Зебр-Жидовского и утверждение на сеймах начала единогласия. Главной причиной бунта Зебр-Жидовского явились систематические попытки Сигизмунда III к утверждению абсолютизма, которые, впрочем, постоянно отвергались сеймами. В ответ король Сигизмунд стремился ограничить права сеймов, преобразовать прежние должности в зависимые от короля чины и организовать польское можновладство. От польского слова «можно», что значит «могущественный», то есть политическое господство крупных феодалов, с помощью майоратов, обладание которыми давало бы голос в Сенате. При всех своих стремлениях к абсолютизму Сигизмунд III, однако, сам содействовал торжеству принципа единогласия на сеймах, которым в корне подрывалась возможность каких-либо реформ. Всегда находился кто-то несогласный, а когда Замойский на сейме 1589 года выступил с предложением, чтобы решения выносились большинством голосов, противником этого стал сам король, который выставил против великого канцлера Яна Замойского оппозицию Анджея Аполлинского. Правительственная анархия, утвердившаяся при Сигизмунде III, нашла себе теоретическое обоснование в теории золотой вольности, то есть своего рода шляхетской демократии, приводившей к росту прав знати и ослаблению государства. Много беды навлек Сигизмунд III на Польшу желанием удержать за собой еще и шведскую корону. После смерти отца он поехал в Швецию и короновался шведской короной. Произошло это в 1594 году, но по возвращении в Польшу он вынужден был назначить регентом Швеции своего дядю Карла, герцога Сёдерманландского, который, поддерживая протестантизм, приобрел расположение народа и явно сам стремился к верховной власти. При втором пребывании своем в Швеции Сигизмунд III был встречен не как король, а как неприятель, тем более, что он привел с собой около 5000 солдат поляков, венгров и немцев. Этим он оттолкнул от себя последних своих сторонников, и он был окончательно отстранен от престола, а дядя его в 1604 году был объявлен королем Швеции под именем Карла IX. Сигизмунд III не хотел отказаться от своих прав на шведский престол и вовлек Польшу в неудачные войны с Швецией. Вынашивая планы экспансии на восток, Сигизмунд III поддержал принявшего католическое исповедание Лжедмитрия I, заключив с ним тайный договор. После воцарения в Москве этот самозванец обещал отдать Польше Чернигово-Северскую землю. Фактически это Сигизмунд привел в Москве к правлению Лжедмитрия, что было равнозначно объявлению войны. При этом Ян Замойский, пользовавшийся в стране огромным авторитетом, был сторонником мирных отношений с Россией. Это был один из самых влиятельных вождей шляхетской партии. Человек, славившийся своей ученостью даже в век, богатый образованными людьми. Человек, противостоять которому было трудно даже королю. Но критически относясь к политике Сигизмунда III, Ян Замойский все же всегда решительно отвергал любые планы развязывания в Польше гражданской войны. Однако Сигизмунд III вообразил себя хозяином русского престола. И после убийства Лжедмитрия он в сентябре 1609 года возглавил осаду Смоленска. Он пришел к этому русскому городу с 12-тысячной польской армией, к которой присоединился 10-тысячный отряд запорожских казаков. Осажденные геройски выдержали несколько штурмов, но в начале июня 1611 года польские войска, взорвав крепостную стену, ворвались в город. Начались уличные бои, в которых смоляне оказали невиданное сопротивление, но силы были слишком неравны. В результате то, что было горем для защитников Смоленска, стало для Сигизмунда III главным военным триумфом всего его правления. В домашней жизни Сигизмунд III, обладавший титулами короля польского и шведского, но не любимый ни поляками, ни шведами, соблюдал особую чистоту нравов и не терпел излишеств. В 1592 году он женится на Анне Габсбургской, дочери эрцгерцога австрийского Карла и внучке императора Фердинанда I. И та в 1595 году родила будущего короля Владислава. Сенаторы тогда долго отговаривали его от этого, но король все равно женился на австриячке и приказал короновать ее. Вельможи оскорбились и обвинили короля в том, что он, занимаясь алхимией, жалование войску не платит, но при этом покупает дорогие картины, а на общественные нужды не дает ни гроша и не слушается советов Замойского, спасавшего уже несколько раз отчизну. После смерти первой жены Анны Габсбургской, Сигизмунд III в 1605 году женится на ее сестре Констанции, опять против воли Сената и Сейма, родившей ему в 1609 году сына, названного Яном Казимиром. Но и Констанция умерла 10 июля 1631 года. Ей было всего 42 года. Сигизмунд, который был на 23 года старше, очень тяжело пережил это, заболел и умер от инсульта 30 апреля 1632 года. Этот король потратил всю свою жизнь на бесполезные войны, и историки затрудняются отыскать в его делах что-либо похвальное. Кроме разве того, что он перенес столицу из Кракова в Варшаву и способствовал украшению этого города. Что же касается королевской власти в Польше, то он обрушил ее более, чем кто-либо из его предшественников. Сигизмунду III при вступлении на престол было только 20 лет, царствовал он 45 лет, и в это продолжительное время расстроил совершенно Польшу, давно, впрочем, к тому приготовленную. Все историки польские единогласно начинают с царствования этого короля оплакивать страшный упадок королевства и народа. Иван Кулжинский, российский писатель и историк.